«Прошу простить меня, лидер», — взвыл мужчина. «Я понимаю, что у вас есть другие проблемы. Другие проблемы, за которыми я бы не замечал то, что барыжишь моим алкоголем у меня за спиной», — перебил его Гарин. «А после того, как твоя очередная сделка накрылась, у тебя еще хватает наглости прийти и просить разобраться. Или ты хочешь купить себе индульгенцию тем, что скажешь, что это сова Шапресс перебил твоих подчиненных и умыкнул твой товар, умыкнул партию контрафактного алкоголя. Что-то тут не сходится. Очевидно, этот опресс, что доставил столько проблем республике, действует в связке со своим братцем. Вот только, что они задумали. Видимо, какая-то интрига ситхов. Однако на попытке разобраться в их интригах можно и с ума сойти. Мигела, что скажешь?» Посмотрел он на Датамирку. «Вполне вероятно, тот цирк, что устроил опресс на Колессе, был не для нас, а для кого-то другого. Пока что мои агенты смогли выяснить, что опресс сработал по указке, скорее всего, кого-то из подчиненных Ксизара. Принца?» – спросил у нее Гарин. «Если это так, то возможно, цель Мола – выманить Ксизара и пленить его. Хотя нет, мелковато дельце. Возможно, он хотел получить доступ к знаниям подчиненного одного из правителей Черного Солнца», – сложил руки Гарин. «Для чего? Вот это вопрос без ответа. Возможно, следует сказать ему об этом. Ты считаешь, что его это заинтересует? Его подчиненные и так гоняются за этими братьями по всей галактике. После того, как опресс засветился на Колесе, джедаи устроили обыски. Тени шныряют то тут, то там. После резни на Рейдане, они буквально в каждый угол заглянут. Можно предположить, что Мол хотел отомстить Кеноби за то, что тот совершил с ним, но немного не просчитал события. Сейчас же он сменил приоритет, но то, что он натворил на Рейдане, не останется просто на Рейдане. У него теперь специфическая репутация и его ищут. А это осложнит все его планы в разы, что бы он ни планировал. Кига, он перевел взгляд на Твилика. «В расход, лидер!» Воскликнул было Твилик, но его внезапно приподняло над землей. Его конечности начали судорожно двигаться, а его что-то душило. Сам Гарин тренировался очень усердно, чтобы постичь удушение силой. Он слышал, что могущественные одаренные могут душить через полгалактики. Ему же хватит и того, что есть сейчас. Наконец, мучительная пытка для его нерадивого подчиненного кончилась, и тот рухнул на холодный пол. «Выбросьте этот мусор в мусоросжигатель», — распорядился Гарин. «Даже своим деточкам эту падаль давать не хочу. Мигела, внеси в повестку кадровикам подобрать нового распорядителя в баре на Колесе, и пусть отдел контроля качества еще раз пройдется по всем нашим структурам. Вынеси директору последнее предупреждение, покажи ему голофотеки и газ намеком, что они как-то странно проверяют заведение. Ралтиерский тигр, будет исполнено, Алекси. А теперь, Флейнг Стар», магистр возник перед ним сидящий. Его лицо было скрыто, хотя Гарин и имел представление, кто с ним беседует. Но даже одежда была не той, в которой ходит магистр высшего совета. Гарин кивком головы поприветствовал его. «Флейнг Стар, ты как будто встревожен. Видимо, ты хочешь поговорить о чем-то важном, иначе бы не стал звонить. Прошлый наш разговор мне не понравился», — признался он, отчего вокруг Гарина стало холоднее. «Я надеюсь, этот разговор мне понравится больше». «Вряд ли», — произнес Гарин, силясь подобрать правильные слова. «Вряд ли Флейнг Стар его прямо сейчас убьет за что-то. Убивать вот так просто — это не его стиль. Он скорее просто сольет всю его организацию, а его упекут за решетку. Хотя, может, и убьет. Понять того, кто отвечает за разведку джедаев, мало кому удается. Я хочу сказать», — поспешил произнести Гарин, «что в этот раз я звоню не что-то требовать, просить или не потому что облажался». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся Лайт. «Видимо, я переборщил с запугиванием. Впрочем, что еще взять с кого-то вроде вас? Без обид, Гарин, но такие, как ты, преступники, понимают только язык силы. Я не люблю применять силу в управлении, это лишает, зачастую, гибкости. Однако вы, ребята, преступники, только силу и понимаете. Итак, что же такого важного ты захотел мне сообщить?» «Не могу не согласиться насчет силы», — Гарину чуть полегчало, хотя разговор еще явно до середины не добрался по его ощущениям. «Что же до моих сведений, то ты наверняка знаешь про братьев Забраков, Дарта Мола и Саважа Пресса. Есть что дополнить, и это настолько важно, что ты не прислал мне на почту данные, а связался. Ты наверняка знаешь о столкновении между ними и Кеноби. А как же, бедолаги намяли бока, чего он немного не ожидал. Ну хоть живым ушел и научится чему-нибудь. Итак, что ты хочешь мне сказать? Сова Шапрес напал на одного из моих бывших подчиненных, что обкрадывал меня в деле алкоголя. Уверен, не стоит говорить то, как я разобрался с последним. Лайт кивнул, а Гарин продолжил. Я почти наверняка уверен в том, что он действовал по указке Мола. Структурой на колесе, где засветился опресс в последний раз, активно интересовался барон Годин. Он является важным офицером в структуре Ксизера, ответственен за контрабанду оружия. А опресс атаковал того, кто торговал алкоголем бара налево. Вряд ли этот барон Годин стал бы интересоваться чем-то не по профилю. Ему скорее необходимо помещение бара. Мы разместили бар в подпольном цеху по производству оружия, бывшему подпольному цеху. Площадь там вполне внушительная. Именно это Годин и хотел бы приобрести. Дело в том, что мы тогда несколько опозорили его перед его же принцем. Вот оно что. И таким образом Мол захотел помочь Годину. Еще до своего покушения я подозревал некоторых офицеров Ксизера в связи с ситхами. Я тогда имел разговор с Ксизером, однако, мягко говоря, он меня послал. Сейчас я полагаю, что он сливал данные по моей крепости на Ралтире. Возможно, Мол связался с Годином и начал сотрудничество. Я пока не знаю, в курсе ли Ксизер о том, что Годин восстановил контакты с Молом. Я примерно понял схему, кивнул Лайт. Значит, Мол решил несколько сменить вектор деятельности. После того, что произошло на Рейдане, он решил не продолжать вендетту Кеноби, а приобрести влияние в той сфере влияния, где, по его мнению, нет интересов Сидиуса и Тирануса, то есть обрести власть, как и все ситхи, там, где нет никаких ключевых игроков и он смог бы вырасти. Как тот, кто однажды ликвидировал Виго Черного Солнца, он имел контакты в твоей бывшей организации и сейчас решил их восстановить. Наверное, он связался с Годином заранее и Годин, прекрасно представляя то, на что способен Мол, попытается использовать его в своих целях. Я бы на месте Година так и поступил. А вот сам Мол может от Година получить как информацию, так и выход на Ксизера, одного из текущих лидеров того, что сейчас именуется Черным Солнцем. Одно ясно, он будет пытаться дальше обрести влияние в теневом мире. И, Лайт выразительно на него посмотрел, он захочет подмять под себя в том числе и Алый Рассвет. Чего допустить, как ты понимаешь, мы с тобой не можем. Если Мол захочет взять под контроль Черное Солнце, наверняка он попробует найти себе разумных, банду. Ведь мало просто вырезать командующий состав, его еще нужно кем-то заместить. Сомневаюсь, что большая часть организации, особенно разбросанная по галактике, просто примет, что у них теперь новый босс. Да, тут все зависит сугубо от командиров конкретных ячеек. Если хочешь их сразу призвать к порядку, то ты должен иметь под своим крылом бойцов, которых мог бы послать призывать к порядку ячейки. Не самому же носиться по галактике, гася нерадивых подчиненных. Хотя это очень в духе подобных Молу личностей. Но заниматься микроменеджментом в организации, которая имеет ячейки в разных секторах, то еще испытание, если нет исполнителей. Будем думать от противного. Молу нужны солдаты и нужны еще вчера. Возможно ли, что он пойдет набирать наемников? Пиратов, у тебя есть список группировок, которые нужно проверить. Лучше. Я прекрасно знаю, с кем работает Годин, когда требуется силовое решение вопроса, но при этом нельзя привлекать силы Черного Солнца. В конце концов, правящий совет Черного Солнца теперь относится осторожно к любым силовым акциям. Это во времена моей юности, ты помнишь, захотели, перебросили целый флот и устроили космическое сражение. Что, ностальгируешь? В любом случае, кого использует Годин? Есть такая пиратская команда, она состоит в основном из викуеев. Ей командует капитан Ханданака. ХММ, слышал про них, пираты Флорума. Считаешь, что Мол отправился туда? Если все наши рассуждения верны, пожалуй, что верны. Хорошо, в любом случае нам понадобится выходить на Година, а после и на Мола, вздохнул джедай, и начать стоит с Флорума. Я отправляюсь туда, распутаю этот клубок. Что, пойдешь заниматься микроменеджментом? Я предпочту не ждать, когда поползновения Мола и его тупого братца заденут ту структуру, которую я так старательно выстраивал в преступном мире, сурово произнес джедай. Поэтому хватит с этих детишек, поиграли в криминальных дельцов, пора и заканчивать на этом. В который раз опресс поражался размаху своего брата. Тот, казалось бы, из не самых значительных дел смог обзавестись армией и достать сведения касательно крепости Черного Солнца на Мустафаре. Гадин, этот толстый мужичок, лет 50 из человеческой расы, оказался давним должником Мола. Поначалу казалось, будто он понял, как использовать братьев в своих мелких делишках, однако это они использовали его, а после убили. Братья смогли выяснить, где им можно будет найти бойцов. «Смерть Гадина положит начало нашей карьере», — тихо произнес Мол, наблюдая за празднующими викуями. Пиратская банда бывшего капитана Ханданака быстро была приведена под руку Мола и опресса. Примерно после того, как Мол обезглавил Ханда. Но разве то, что мы убили Гадина, не насторожит Ксизара, брат? Благодаря знаниям Гадина у нас есть доступ в крепость, где через неделю будет заседание правления Черного Солнца. Все посчитано. Теперь мы сможем взять эту организацию под свое крыло. И все же не совсем верится, что мы смогли так раскрутить события, произнес опресс. Все кажется слишком легким. Так бывает, когда ты знаешь, что делать, мой ученик. Вдруг Мол обратил внимание на небо. Только что вошел в атмосферу один корабль. Это чувство. Не может быть, промолвил он. Не может быть что? Корабль зашел на посадку перед лагерем пиратов. Мол, опресс и пираты собрались у внешнего периметра, дабы посмотреть на гостей, но уже сейчас Мол не верил ощущениям. Как такое возможно? Из корабля по аппарели сошел постаревший, но все же бодрый Алексей Гарин. Ты, это не иллюзия, ты же давно сдох, процедил Мол, разглядывая Гарина и Мигеллу, что сопровождало его. Как вы выжили? И тебе привет, Дарт Мол. Саваш Апресс, кивнул ему Гарин. Честно признаться, я тоже рассчитывал на то, что ты подох на Набу, но видимо, Кеноби следовало рубить по горлу. Чего ты хочешь, Гарин? Попробовать меня убить? Да, отомстить было бы неплохо, Мол, потянулся Гарин. Его стража также вышла и встала рядом. Я, честно говоря, даже поначалу удивился. Все же ваши интриги ситхов, это что-то иное, нежели интриги обычных разумных. Казалось бы, совсем незначительные детали способны привести к чему-то совершенно неожиданному. Хах, нашел время удивляться, Гарин. Знаешь, мне интересно, как ты выжил, так что тебя я оставлю в живых, а остальных убейте. Обратился он к опрессу и своей новой банде. Не спеши, Дарт Мол, Гарин выставил правую руку перед собой. Все же, здесь, на планете, найдется тот, кто захочет с тобой побеседовать до меня. Послышался еще один корабль. Мол рефлекторно поднял взор. Это же, он узнал звездный курьер. На таком корабле летал не только он. И это подавляющее чувство. Приземлившись, корабль опустил аппарель, по которой на землю планеты Флорум вступил невысокий мужчина в белой одежде. «Эй, два брата ебаната!» С вызовом обратился к ним Флейнгстар. «Что вы тут устроили? Не слишком ли это для детских игр, брат?» Тихо произнес опресс. «Мне это не нравится. Еще бы, они оба активировали световые мечи. Тебе было не обязательно лететь сюда, Гарин. Но я же так хотел с ним увидеться», ответил Алекси, додрожив в горле. «Хорошо», кивнул Флейнгстар. «Но после меня». Глава 135. Война клонов, 96. Датамирские истории, 7. Сгоревшие крылья. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебороддур777. Пожалуй, парочка Мол Апресс наделали достаточно. Чего хотел конкретно Мол? Он, скорее всего, хотел захватить Черное Солнце. Пока летел на Флорум, где он скорее всего и засел, я собирал куски информации у себя в голове. Итак, барон Гадин, офицер принца Ксизара, одного из текущих глав Черного Солнца, давным-давно заинтересовался помещением подпольной фабрики оружия на колесе. Однако прежде, чем он успел что-то сделать, Гарин, во исполнение моего поручения, захватил это помещение под свой бар. Это было не прям важно, помещение было вдосталь. Просто Гарин захотел насолить Ксизару и Гадину, и смог подмять под себя то помещение. Вроде все шло неплохо, пока не появился Мол. Мол сходу попытался восстановить свои контакты в преступном мире, и Гадин среди них. Как торговец оружием, последний имел представление о вооруженных группировках по всей галактике, в первую очередь, незаконных. Подозреваю, так как сам Гадин был не самым далеким по отношению к Ксизару разумным, он также имел представление о крепости Черного Солнца на Мустафаре. Коды уязвимости. Иными словами, через Гадина, братья Забраки смогли не только отыскать солдат, чтобы взять себе в подчинение сброд, великого ума не надо, а мол не такой уж и глупец, и к тому же, мол явно получил сведения о крепости на Мустафаре, где каждый месяц собирается правление осколка Черного Солнца, то есть у него есть данные по основной базе синдиката и солдаты для ее штурма. Годин, скорее всего, уже мертв. Поддерживать иллюзию его жизни перед Ксизаром, молу не составит труда. А что будет дальше? Штурмы, скорее всего, убийство всех боссов Черного Солнца. Затем он возглавит этот синдикат и обратит свое внимание на другие синдикаты, в том числе Алый Рассвет, структуру, которую я создавал при помощи Гарина. Вот же, как трудно создавать формально теневую, преступную структуру, игнорируя работорговлю и наркоторговлю, самые прибыльные стези в преступном мире, действовать плюс-минус в серой зоне и не скатываться в чернуху. Я годами выстраивал ее, буквально ломал Гарина, вынуждая его, а ужас, добреть, лишь бы у нас была организация, которая могла бы следить за теневым миром галактики. И вот, мол, со своими вывертами может все это запросто сломать, не представляя того, кто именно стоит за Алым Рассветом, но здраво полагая, что на какое-то время он застрахован от внимания Сидиуса, он полезет обретать власть там, где у Сидиуса интересы постольку поскольку. А уж когда обретет власть, поздно будет даже Сидиусу на него реагировать. Вот только до этого всего я предпочту не доводить. С братьями, Саважем Апрессом и Дартом Молом следует покончить прямо сейчас. Прилетев на Флорум, я сразу заметил, где развернется основное действо. На пустыре, прямо перед основной базой Ханданака, корабль приземлился рядом с кораблем Гарина. И ведь ему было не обязательно сюда лететь, но, судя по всему, удержаться он не смог. Выйдя из корабля, окинул взором столпившихся разумных. Банда Анака уже точно ходит под молом, а сама голова Ханда, бравого пирата, стоит прямо у входа в базу, на пике. Что же земля пухом? Прикольный был чувак, но не более того. Переведя взгляд на мола с опрессом, что стояли чуть ближе ко мне, я к ним обратился. «Эй, два брата ебаната, что вы тут устроили? Не слишком ли это для детских игр, брат?» Тихо произнес опресс. «Мне это не нравится. Еще бы, они оба активировали световые мечи. Тебе было не обязательно лететь сюда, Гарин. Но я же так хотел с ним увидеться», ответил Алекси, додрожив в горле. «Хорошо», кивнул я. «Но после меня, я активировал оба световых меча. Правду сказать, я искренне удивлен тому, что ты смог выжить с такими ранами, мол, мощь темной стороны силы впечатляет. К слову о ней, что ты знаешь о Дарте Сидиусе? ХМФ, считаешь, что я тебе расскажу? Мы оба знаем, чем все кончится, Дарт», спокойно ответил я. «Но почему бы не облегчить душу перед тем, что будет? Я знаю только одно, тобой играют, как и всеми остальными. Впрочем, если хочешь со мной договориться, передай мне Гарина и то, что он возглавляет. Может, тебе еще спинку помассажировать, а?» Перебил я его. «Не хочешь, так не хочешь. Давно я не разминался по-настоящему. Надеюсь, этот бой будет стоить моего времени». У Мола был обычный световой меч, созданный из половины его посоха, а Апресс использовал световой посох. Пираты Ханда и Гарин с его подчиненными отошли чуть подальше, не мешая одаренным выяснять отношения. Размяв конечности, я наполнил мышцы силой. Приятный коктейль усиления разлился по моим мышцам, которые радовались грядущему бою. Братья нападать не спешили. «Значит, я начну». Я бросился в атаку, сделав своей целью мола в первую очередь. Совершив пируэт, прямо из него, я обрушил на краснокожего зебрака сразу несколько быстрых ударов. А пресс, который находился чуть позади меня, казалось, только очнулся. Еще бы, когда я бросился в атаку, я обогнул его, выступившего чуть вперед, и атаковал мола. Резко развернувшись, я принял на левый световой меч удар мола, который тот наносил в прыжке, сверху вниз, а на правый удар опресса. В следующую секунду, братьев отбросило в разные стороны при помощи толчка. Опресс со стоном не устоял на ногах и рухнул на спину, в то время же мол смог устоять и тут же атаковал меня. Стиль Дарта Мола очень напоминал Джуя. Нет, это именно Джуя, только слегка урезанное. Он начал осыпать меня ударами, отдаваясь своей ярости, однако он не смог учесть, что у меня слегка переработанная и улучшенная версия этого стиля. Я быстро смог сбить темп его атаки и загнать в оборону, в которой Дарт Мол держался куда хуже. Удары сыпались в открытые зоны, которые тот едва мог прикрывать из-за моей скорости. Ра-а-а. Сзади вновь атаковал Апресс. Я завел меч за спину и отклонил его удар. Мол воспользоваться заминкой попытался, однако не смог. Я не дал ему опять атаковать. Следующий взмах чуть его не прикончил. Он едва успел подставить меч под удар в шею. Раскрутившись, при помощи силы, я отразил атаку Исаважа, который опять решился атаковать меня. Вообще в этой парочке, мол, лучше всего атаковал, а Апресс одинаково дерьмово защищался и также дерьмово атаковал. Он тащил за счет своей невероятной физической силы и природной ярости. Поэтому я намеренно загнал Мола в защиту, в которой он был похуже, чем в атаке, а Апресса заставлял атаковать. Его атаки были неуклюжими. Как бы тут плакал Джара, который тоже использует световой посох. Это же никуда не годится. Бой продолжался. Я давил Мола, отражал атаки Апресса. В какой-то момент я подпрыгнул вверх, раскрутившись и отразив в воздухе очередные атаки. Я приземлился и отбросил силовым толчком братьев, ринувшегося вновь на меня Апресса. Я остановил молнией силой и отбросил, а Молу в лицо, точнее, по рогам, прилетел удар светового меча. Часть рогов ему срезала. Забрак отскочил назад. Апресс встал рядом с братом, и я тут же обменялся с Саважем местами. Мол очень удивился телепортации и среагировать не успел. Град ударов, который на него посыпался, он не смог адекватно отразить. Спустя несколько комбинаций я технично подловил его как раз, когда он увел меч вверх и разрубил рукоять его меча. В следующую секунду в краснокожего Забрака прилетела молния силы. Дарт Мол скорчился от боли и пал на землю. Нет. В следующее мгновение на меня напрыгнул Апресс, который высоко подпрыгнул и буквально впечатал меня в землю. Я упал на спину, удерживая его посох своими клинками. Мгновение, и я обменялся с ним местами еще раз. Однако быстро это Апресс понял и сразу же начал осыпать меня ударами светового посоха. Он менял позиции, проводя рубящие удары. Однако те уж слишком размашистые. Забрак перекрутил посох перед собой. Я же решил, что с него уже хватит. В этот раз я сам атаковал Апресса, который явно не справлялся с моим темпом. Он смог принять два удара на клинки, однако третьим ударом я отвел один из его клинков в сторону. Второй клинок посоха, который находился сейчас внизу, подставить он не успел, так что мой удар скользнул прямо к его груди. Жало Скорпиона, колющий удар моего стиля, был проведен великолепно. Световой меч, чья рукоять была в правой руке, пронзил грудь Забрака насквозь. В следующую секунду я отшвырнул Апресса назад, метров на пять. Его тело рухнуло на землю. Брат Мол пробежал мимо меня к телу своего брата, которое начало светиться зеленой энергией. Верный признак того, что над ним поработали датамирские ведьмы клана Ночных Сестер. Тут персонально Талзин работала, если мне память не изменяет. Ее бывших подчиненных мы, кстати, частью приняли в орден. Особенно это касалось юных девочек-датамирок, которые еще не успели начать обучение у ведьм. Была даже Мервин, так, что встречалась в первой игре про Кистиса. Любопытно, что именно Кистисы Джара фактически ее и спасли, и привели в орден. Что же до Забраков? Брат, я никчемный ученик, я не ты, куда мне до тебя? Саваж сжимал руку своего брата, пока наконец не умер. Успел попрощаться, мол, спросил я у Забрака, а ведь могли бы мирно все обсудить. Мне нечего с тобой обсуждать, магистр, ответил Дарт Мол. Только я должен победить во всем этом. Рассчитываешь нарушить планы своего наставника, но так уж вышло, что ты стал угрожать и моим планам, пожал я плечами. Я бы мог тебя пленить и вытрясти все твои знания по Сидиусу. Что уж говорить, ты бы мог просто сдаться, и твой брат был бы жив. Хаймеф, ты поразительно наивен, Флейнгстар. Он притянул себе в руку световой посох своего брата. Зря ты его убил. Почему же? Больше не осталось никого, кто пожалел бы тебя. Нет, просто теперь я не буду сдерживаться. Он ринулся в атаку и засыпал меня своими фирменными ударами. Посохом Мол владел в разы лучше Апресса, быть может даже лучше Джаратапала. Я отступал, отражая атаки. Отразить сверху, снизу, отойти назад, повторить. Наконец, я улучил момент и нанес прямой удар с ноги ему в грудь. Мол отпрыгнул и тут же атаковал меня, опять сблизившись. Перепрыгнув его, я атаковал его в спину. Резко развернувшись, Дарт отразил атаку, затем проведя комбинацию из серии ударов снизу вверх, которую я смог отразить. Чуть отступив, я уклонился от его очередного выпада, а затем обменялся с ним местами. Мол среагировал даже быстрее, чем я мог себе представить. Резкий разворот, и он вновь атаковал меня. Я словил один из клинков посоха Мола на свой световой меч, а вторым, что держу в левой руке, попытался пронзить его в живот, Правда, из этого ничего не вышло. Мол, отскочил. Какие у него невероятные инстинкты. Это начинает раздражать. Он нанес рубящий удар мне в грудь. Я же пригнулся, пропуская его над собой и, выходя из уклонения, рубанул световым мечом, рукоять которого держал в правой руке, мол, по рукояти. Посох был уничтожен, оставив его лишь с одним клинком в руке. Мол, тут же поддался ярости, начав питать себя при ее помощи. Он начал нападать быстрее и сильнее, пытаясь сломить меня. Заблокировав его очередную атаку, я заглянул ему в глаза. «Твой брат, ты ничего не смог сделать, пока я убивал его, Дарт Мол. И сейчас ты тоже ничего не сможешь мне сделать», усмехнулся я. «Заткнись», прорычал он, разъединив контакт, начав нападать еще яростнее. Я не стал сбивать его темп, позволяя ему атаковать, чтобы все завершить все быстрой контратакой. Разрыв Ворнскра. Уличив момент, я нанес серию вращательных, быстрых ударов, лишая Мола конечностей. Сначала я отрубил ему правую руку с оружием. Мой меч в левой руке снес ему новые протезы и, наконец, комбинацию довершил удар, что отсек ему левую руку. Он рухнул на землю, подобно кукле. Но вот и все, доигрался. Кураж битвы постепенно затухал. «Неплохая вышла битва», — оценил я. «Вы неплохо меня развлекли. Впрочем, на этом, пожалуй, все». Мол, буравил меня ненавидящим взглядом. «Что, будешь теперь держаться за счет ненависти ко мне, а, Мол, я погасил световые мечи. Я убью тебя», — пообещал он. «Обязательно убью». Его световой меч активировался за моей спиной и буквально был брошен мне в спину, однако замер, не долетев несколько сантиметров. Я даже не обернулся. Зато вот Мол получил в себя разряд из молнии силы. «Ну и глупец же ты. Такие детские трюки на мне не работают». Я прекратил его пытать, а после притянул его и сомкнул пальцы на его горле. «Я могу убить тебя одним движением. Джедай краткое не убьет безоружного», — прохрипел он. «Плохо, видимо, Сидиус тебя учил. Видишь ли, Мол, ты одаренный, как и я. Для нас даже сила есть оружие. Просто кто-то использует ее неправильно, а кто-то, будучи без рук и ног, способен швыряться оружием в спины, казалось бы, победивших врагов. Ты опасен и ты не безоружен. Впрочем, я бросил его на землю. Мы можем разойтись относительно полюбовно. Отпускать я тебя не намерен, думаю, это понятно. Мне просто нужно узнать все, что ты знаешь про Дарта Сидиуса. Все, что поможет его рассекретить. Ты ведь понимаешь, я присел перед Молом, что твой учитель тебя уже давно списал, иначе бы он тебя отыскал и помог тебе. Он не мог не почувствовать, что ты выстоял, но скорее всего посчитал все это глупой тратой времени и ресурсов. Ты свое отыграл, Мол, учителю ты не нужен. Но разве это справедливо? Разве это правильно? Тебя, сына Датамира, использовали, как куклу и выкинули за ненадобностью. Так, может, отомстишь ему, дурак? Все, что я имел, все счета, конспиративные квартиры, пароли, тайники. Сидиус знал про все это, и когда я проиграл, он все это уничтожил. Он обезопасил себя полностью, Флейнг Стар. Что бы ты ни говорил, я не могу тебе ничего сообщить. Я даже не знаю его истинного имени. Иронично, учитывая то, что Сидиус наверняка знал истинное имя Дарта Плагоса, что еще раз подтверждает, ты не более чем просто расходный материал. Сидиус не собирался учить тебя искусству ситхов. Он вообще вряд ли собирается следовать догмам вас, бейнитов, а скорее всего, собирается править вечно. Грустно осознавать, но ты бесполезен. Может, хоть скажешь, чего ты хотел достичь здесь? У Година я узнал многое, но мне нужны были солдаты, чтобы штурмовать Мустафар и крепость, где заседают через неделю правители Черного Солнца. Я хотел обезглавить их и забрать эту организацию себе. Так ты выманил Година через то дельце, чтобы пытать его. Да, когда-то этот недоумок пытался использовать меня, чтобы я помог ему с рейдерским захватом того помещения. У него свои выгоды были на это помещение, и это не только потому, что там ранее располагался подпольный цех по производству оружия. Годин был одержим кладом какого-то космического пирата, вроде как его дальнего родича, а один из членов команды того пирата имел крайне прибыльный подпольный бизнес и владел тем местом. ХМФ. Короче говоря, глупость, но для него была крайне важная глупость. Я убедил Година, что Саваж достал нечто важное из того бара и выманил его, а не то почему-то просто так он встречаться со мной не захотел. Могу понять почему, его же считали мертвым. Годин неспроста носил звание барона. Он был одним из заместителей Ксизара и присутствовал с ним на совете правления. Это дорогого стоило. А потом ты бы смог подмять под себя прочие группировки. Но я и вообразить не смог даже в самых страшных снах, что за лидером Малого Рассвета, которым является давно подохший Алексей Гарин, стоит сам магистр высшего совета ордена джедаев. Мы все играем теми картами, какие смогли урвать, развел руками. Спасибо за откровение, мол, хоть какие-то, но нам пора прощаться. Гарин, позвал Алексей. Я слышал, ты хочешь разобраться с Молом. Не тяни, пожалуйста. И правда, блондин подошел к Молу. Знаешь, я жалел и очень долго, что ты умер на Набу. Особо выделил он последнюю фразу. Жалел, что не смогу тебе отомстить, или посмотреть в глаза. Ведь смерть того клона, пусть это был лишь клон, но я будто наяву ее видел и долго не мог нормально спать. В ночи мне мерещилась твоя рогатая рожа. Потом мне стало спокойнее, мол, спокойнее. Но ты воскрес и совершенно неожиданно для себя, я получил второй шанс. В этот раз я лучше подготовился, не так ли? Ты так и останешься жалким, Гарин, прорычал Дарт Мол. Быть может, видимо, я не смогу стать кем-то более великим, кем я являюсь сейчас. Но знаешь, возможно, мне и не надо больше пытаться охватить звезды. Хватит и того, что есть, ты так не считаешь. За столько лет я понял, в моей профессии есть те моменты, редкие, единичные, когда судьба дает шанс остановиться и принять то, что есть. То, что с гарантией даст возможность выжить. Ведь силясь лететь к звезде, можно и крылья сжечь. Я пытался. Арс Веруна пытался. Мы пытались лететь к звездам. Мне повезло и я смог вовремя остановиться, а вот кому-то нет. Я благодарен тебе за то, что показал мне этот момент. Я все воображал, как я убью тебя, как это сделать. Быть может, скормить тебя моим любимцем, а может, задушить силой, но в итоге понятно стало одно. Я, который убивал по-разному, почему-то не хочу убивать тебя чем-то иным. Он достал бластер из кобуры, навел его точно в голову Мола и выстрелил. Выстрел был точным, идеальным, чуть выше носа, аккурат между глаз. Его одаренность помогла ему еще больше. Спасибо, Лайт. Никогда бы не подумал, что сотрудничество с тобой – это наилучшее решение за всю мою жизнь. Всегда пожалуйста, Алексей Гарин, усмехнулся я. Однако философии ты тут навел. Не боишься, что среди этого пиратского мусора появятся умные и разумные? Вижу, твое презрение никуда не делось, хмыкнул Гарин. Для тебя мы всегда разумные второго сорта. Зависит от мотивации, Алекси. Если ты убиваешь, нарушаешь закон, потому что тебе весело, или ты хочешь просто богатства, то ты ничем не лучше мусора. Впрочем, ты, кажется, кое-что понял, после данного тебе второго шанса. Но что нам делать с ними? От моего взгляда по сборищу бывшей команды Ханданака прошла оторопь. Они не разбежались, потому что их держала на мушке команда Гарина, которую он привел с собой. Более того, пираты Ханда даже готовились к бою, но увидев смерть своего нового капитана, теперь колебались. «Предоставь это мне», — Гарин прошел несколько метров. «КХМ, джентльмены и, возможно, среди вас найдутся леди. Вы наверняка уже успели меня узнать. Я Алексей Гарин, неизменный лидер группировки «Алый Рассвет». Многие считали меня погибшим. Смею заверить, это не так. Последние пару недель, должно быть, были для вас немного шокирующими. И скажу честно, они могут стать для вас последними, потому как, ну вы сами понимаете», — бросил он взгляд в мою сторону. «Дело в том, что мой компаньон, если можно так выразиться, разумный, довольно упорный и достанет вас даже из жопы Хатта, съеденного ранкором, только чтобы вас добить», — кто-то нервно хихикнул. «Однако я хочу предложить вам альтернативу ужасной участи. Присоединяйтесь к Алому Рассвету. У нас есть соцпакет. Разумеется, первые пару лет вы будете под пристальным присмотром, но зато, если докажете свою верность, да даже без ее доказательств, у вас будет зарплата, вполне официальная, в полтора раза выше вашего месячного заработка. У нас плавающая зарплата», кто-то выкрикнул. «Разумеется, вы же пираты. Сколько награбили, столько и получили», кивнул Гарин. «Но бывают дни и месяцы, когда вообще ничего нет, особенно сейчас, с обилием военных патрулей. Так зачем подвергать себя постоянному казино в плане оплаты, когда можно получить стабильную работу с фиксированной оплатой? Да, она меньше, чем вы могли получить, сорвав большой куш, но больше нуля, что вы получали, не срывая никакого куша. Работа не пыльная и прекрасная альтернатива неминуемой смерти. Или вам так хочется испытать на себе всю убийственную мощь, которую на вас может обрушить магистр высшего совета? Он вновь посмотрел на меня, а после вернулся к толпе. Поверьте мне, вам очень не хочется испытывать свою судьбу. Вы ведь слышали про судьбу станции Багровая Нова? Так вот, это он ее предрешил. 150 трупов на одной станции. Как вы думаете, чем вы лучше тех разумных? Да ничем, кто-то ответил. Я согласен с вами, лидер Гарин. И я, должен признать, я подошел к Гарину, пока тот слушал одобрительные возгласы. Ты поднаторел в беседе с отбросами. Я среди таких вырос, улыбнулся Алекси. Так что я знаю, чего они хотят и как это предложить. Еще раз спасибо. Отблагодари меня делами, а не словами. К слову, быть может, тебе воспользоваться всем, что готовил Мол. Наверняка у него есть подробные записи о всем, что рассказал Молу Гадин. Подумай, нанести удар точно в сердце Черного Солнца. Особенно я бы хотел, чтобы ты прижучил к Сезару и даже готов помочь тебе в этом, промолвил я. Инка, сегодня, похоже, ты не постреляешь. Я обратился к дроиду, который уж точно подготовился к огромной бойне. Однако, ты не против поступить на определенное время на службу к Гарину? С предвкушением и вопросительным тоном. Я смогу пострелять кожаных мешков. Я кивнул. Согласие. Мой путь – уничтожение любых кожаных мешков. Надежда. Я смогу пострелять боевым оружием по кожаным мешкам. Обращение. Кожаный мешок Алекси Гарин. Если ты дашь мне стрелять по другим кожаным мешкам, я стану считать тебя лучшим разумным после хозяина. Да он душка, ухмыльнулся Гарин. Стрельба по другим разумным, есть то, чем мы в скором времени займемся, а не то вокруг война, а мы даже почти никого и не убили. Как там ваши говорят, да прибудет с тобой сила, так, лучше пусть она с тобой прибудет, усмехнулся я. Судя по всему, тебе она не помешает, как и изрядная доля удачи. Ну а мне пора на Ортпардрон. Глава 136. Война клонов, 97. Умбра 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Значит, ты решил закончить историю братьев собственноручно? Спросил Винду. Не вижу в этом проблемы. Я беззаботно откинулся на спинку кресла. Доклад высшему совету был относительно стандартным. Нашел, получил подтверждение, прибыл на локацию, зачистил. Мол, и опресс успели наследить по всей галактике. Уж что-что, а плакать по ним никто не будет. Проблема не в том, что они наследили, заметил Мунди, а в том, кем был Мол. По нашим сведениям, которые, к слову, предоставил ты, именно Дарт Мол был учеником Дарта Сидиуса до инцидента на Набу. Того, что 10 с небольшим лет назад. Мертвых, увы, очень трудно допрашивать. За это можете не беспокоиться. Я вытянул из Мола все, что смог, прежде чем убить, ответил высшему совету. Только что разум я его не ломал, а так, допросил. На деле Мол никогда не имел представления о том, кто такой Дарт Сидиус на самом деле. Он не знал его в лицо, не знал его имени. Подозреваю, что даже свой голос при общении с Молом Сидиус менял, и не без причин. Как ситх-ассасин, он постоянно подвергался риску быть плененным. Если бы наскочил на кого-то из нас, за исключением магистра Трибора и еще некоторых, я обвел взглядом коллег, все могло бы кончиться весьма фатально для планов Сидиуса. Он растил его, как убийцу, как инструмент, и когда инструмент сломался, он не стал его чинить, а просто нашел новый. Вдобавок, он явно искал себе инструменты под стать задачам. То есть, спросил Пиэл, ты хочешь сказать, что, мы знаем, Сидиус в Сенате, и возможно уже 10 лет назад он был в Сенате, но ему нужен был там именно убийца. Подожди, Лайт, прервала меня Шаакти, кризис Набу, это время, когда многое поменялось. Избрание нового канцлера и принятие новой администрации в Сенате. Не хочешь ли ты сказать, что приоритеты Сидиуса поменялись из-за этого события? Вполне вероятно, ответил ей Пло Кун, до этого молчавший, что Сидиусу не был нужен Мол, как раз, по этой причине. Он просто перешел на то место, где ему нужен был совершенно другой тип инструмента. Дарт Тиранус, Дуку, политик-идеалист. Он обладает достаточной харизмой и политическим чутьем. Он смог сыграть на чувствах обиды глав мегакорпораций, ведь Палпатин, по избранию, ужесточил контролирующие законы и налогообложение торговых маршрутов. То есть получается то, что Сидиусу был нужен политик, продолжил за Плоку на Винду. который смог бы сплотить силы, разочаровавшиеся в республике, и лучше Дуку. К слову, на тот момент кандидатуры было не сыскать, мол, явно не обладал талантами для этого пункта его плана. Теперь же, Сидиус фактически подмял под себя фракцию лоялистов, играется с пацифистами. Плюс его явный контроль за аппаратом канцлера. Его финальный штрих – трансформировать республику в империю, однако под это нужна соответствующая законодательная база. Нельзя просто так, я чуть пригнулся, взять и сказать. Поиграли в демократию и хватит. Нужно не только создать прецеденты, внешние угрозы, которые должны сплотить общество вокруг фигуры великого, много о себе возомнившего царька, но и подготовить законы. Ведь системы просто так не трансформируются по щелчку пальцев. И в этом Сидиус относительно преуспел. Конституция изменяется. Поправка за поправкой. В текущей ситуации нам осталось расследовать лишь аппарат канцлера, заметил Винду. Чтобы понять, кто из них владыка ситх? Темная сторона силы взор нам застилает, вздохнул Йода. Выводов поспешных опасаться должны мы. Понятно ведь, что Сидиус хочет запутать нас. Поэтому, кстати, мы и набираем политический вес, послышалось от Каумана Трибора. Вы как знаете, но мне уже очевидно, что наше противостояние будет завершено на крупнейшей политической арене в галактике. А тут, у кого будет больше союзников, тот и прав. И я бы согласился, ответил ему Винду, если бы не список предлагаемых союзников. У нас есть список, я не знала, хмыкнула Шаакти. Винду чуть грозно посмотрел на Тагруту, однако она, казалось, не заметила его взгляд. Я всегда думала, в этом конфликте у нас осталось лишь две весомые фракции, которые могли бы поддержать нас в будущем. Либо пацифисты, сейчас возглавляемые Амидалой, либо милитаристы, возглавляемые Августом Грантом. Притом, ставить на пацифистов, которые откровенно слабые в меньшинстве, не стоит. Хах, это не жизнь, а одна сплошная политика и расчет. Дело ведь в том, что наша задача не поступить правильно, а одолеть Сидиуса. И для этого приходится работать не с теми, кто нам ближе по духу, как считает магистр Винду, кивнула она Каруну, а с теми, кто реально может стать альтернативным полюсом силы той силе, которую собрал вокруг себя Дарт Сидиус. И именно милитаристы смогут стать нашей альтернативой. Какие бы поползновения Сидиус ни делал в их адрес, Грант подчеркнуто остается с высшим офицерством. А таковыми являемся мы. Позволю себе напомнить, послышалось от Пиэлла, что именно Сидиус сделал так, что мы стали этим самым высшим офицерством. Не является ли это все игрой по внесению разлада? Разлада с кем? Спросил у Пиэлла. С пацифистами Амидалы, я вас умоляю, с ними даже враждовать скучно. Вы слышали последнюю ее речь? Демократия исчезнет, если мы перестанем в нее верить. Ну что за ерунда? Демократия – это не религия. Демократия – это политическая система. В нее не надо верить. Ее надо строить установлением социально-политических, социально-экономических, военных и прочих институтов, относящиеся к своей системе, как к какой-то эфемерной вере, глупы в лучшем случае. Тем не менее, в чем-то она права, отметил Винду. Эта война научила сильнейших не слушать слабейших. Вообще-то, этому научились еще раньше, Мейс. Просто Амидала жила на Корусанте и попросту сотрясала воздух, изредка делая хоть что-то полезное. Но изредка, не значит постоянно. То ли ей не хватило ума, то ли харизмы, то ли всего сразу, но правильность не помогла сильнейшим научиться слушать. Хотя тут скорее играет то, что Сидиус намеренно довел всех нас до такого состояния, а Амидала видит лишь последствия, но никак не причины. При этом в анализе ситуации опирается на свое набуанское воспитание, хотя очевидно, не все планеты столь же зажиточны, как Набу. Далеко не все. Провал фракции пацифистов – идеальный тому пример. Первое, я поднял правую руку и показал указательный палец, они совершенно не понимают управления, относятся к демократии так, будто это какая-то священная вера, а не самый продвинутый способ управления страной. Второе, последовал средний палец, они живут при этом в своем маня-мирке. Набу, Альдеран, Чандрилла, все сплошь и рядом, богатые планеты. Бутерброд не лезет в рот, как же там народ? Попытки посмотреть на практики, как оно на самом деле, зачастую вялые, неумелые и без достойного эффекта. Они искренне не понимают, почему все мы не можем взяться за руки и жить равными, мирно и красиво. Образования им не хватает, воспитания и банального жизненного опыта. Твоя критика пацифистов неуместна, Лайт одернул меня Винду. Позволю себе напомнить, что именно они были нашими союзниками почти всегда. Страдания простого народа беспокоят лишь фракцию пацифистов. Лоялисты лишь мечтают выслужиться перед канцлером, а милитаристы – применить самое смертоносное оружие в очередном бою. И ведь последнее – это самое эффективное, не согласился Свинду. Лишь на поле боя мы сможем решить фундаментальные проблемы, заложенные в этот конфликт. Мегакорпорации откровенно взорвались, решив подмять под свои бизнес-хотелки власть политическую. Лоббизм достиг невероятных масштабов, а простой народ больше всего страдает, как раз из-за того, что политическая власть утратила всякий контроль за жизнью галактики. И единственный метод избавиться от проблем – это нанести мехкорпорациям ряд стратегических поражений, дабы они пошли на серьезные уступки и более не чинили препятствия справедливым требованиям. Мы участвуем в своеобразном зачете. Чья фракция лучше покажет себя в данном событии, те и получат карт-бланш на трансформацию республики. Поэтому я и ставлю на милитаристов. Пацифисты откровенно слабы. Их цель – прекратить войну любой ценой. Вот только беда в том, что расплачиваться будут не они. Мегакорпорации не потребуют мира на условиях статус-кво. Они потребуют огромные репарации, особенно если наши переговорные позиции будут слабы. Да, можно ударить по рукам и заплатить репарации, все же республика не столь бедна. Однако подумайте сами, на чьи плечи ляжет бремя репараций? На плечи простых разумных. Чем займутся управляющие мегакорпорацией? Тем же лоббизмом, ведь в случае заключения мира любой ценой вряд ли они именно будут ощущать себя проигравшими. И в итоге мы вернемся к тому, что начинали. В этом ты прав, отметила Ядль. Однако мы не можем не замечать давления. Перед храмом уже проходили митинги. Многие считают нас виновными в войне и требуют ее прекратить мирными переговорами. Мы ведь хранители мира, а воюем. Пали жертвой собственной рекламы, усмехнулся я. Проблема нашего хранительства мира заключается в том, что оно способно работать лишь при условиях поддержки нас сенатом и хорошей репутации. Ни того, ни другого у нас нет. Сенат принимает все новые поправки, расширяя полномочия канцлера и его аппарата. Тут даже милитаристская фракция ничем не может помешать. Нюанс в том, что как бы я ее ни контролировал, некоторые поправки выглядели вполне логичными для того, кто называл себя милитаристом. В итоге приходилось чем-то жертвовать, а репутацию, грубо говоря, разбил Дуку и тот факт, что мы так и не смогли провести нормальные переговоры с сепаратистами и не достигли никаких результатов на дипломатическом поприще. Иными словами, все движется к не очень хорошему итогу. Действительно, подтвердил Мунди. Тем не менее, я слышал про то, что вскоре наши силы будут насыщены достаточно. Достаточно для проведения сразу нескольких стратегических наступательных операций, по типу твоего удара копьем, когда ты вынес всю территорию сепаратистов вокруг Фаллина. Адмирал Юларин утвердил 5 планет, в сторону которых развернется наступление, дополнила Шаакти, направление Майгита. Также, будет наступление по Хайдианскому пути, по направлению Насерина. В моей зоне ответственности генштаб настаивает на взятии Филуции. Насчет Карелианского торгового пути, она посмотрела на Китафиста. Ягдул, кивнул на Уталанин. Да, адмирал говорил про то, что мы должны провести наступление в сторону Ириаду и Кинина. И, наконец, Проситлин, довершила Шаакти. Его опять взяли? Не может быть, улыбнулся я. Это не смешно, одернула меня Ядль. Операция получила название «Осада внешнего кольца». На деле, а так куда больше. Просто вышеперечисленные, это планеты, где были обнаружены стратегические силы сепаратистов, произнесла Шаакти. И к слову, в рамках этой операции, на ее начало, предполагается создать флот разомкнутого кольца. В генштабе считают, что для лучшей координации атак, необходимо утвердить единое руководство, которое будет работать по внешнему кольцу, потому как командование секторальными и системными армиями для грядущих операций себя исчерпало. Командующим флотом разомкнутого кольца предполагается сделать тебя, она посмотрела на меня. Сама группировка разомкнутого кольца будет разбита на 3 командных пункта. Командный пункт «Север», которым будет руководить Киади Мунди, она будет осуществлять штурм Майгита и Серина. Командный пункт «Восток» под моим руководством займется Филуцией. И, наконец, командный пункт «Юг» под руководством великого магистра Йоды должен будет заняться Ягдулом и продвижением к Пресилтину и Ириаду. Звучит перспективно, оценил я. Вместо того, чтобы привязываться к конкретным системными и секторальным армиям, Генштаб предложил сосредоточить силы в определенных узлах, под единым командованием. Да, кивнула Шаакти. Однако почему поставили командующим меня? Дело в том, что в твоей зоне ответственности нет вообще никаких планет, систем и секторов под властью сепаратистов. Ты их вычистил. А значит, ты сможешь осуществлять общее руководство всеми операциями, сообщила мне Тагрута. Осады внешнего кольца? Да, именно они гремели под конец войны клонов. И в принципе ничего странного. Уже подходил к концу второй год этой войны. Несмотря на относительное затишье в моей зоне ответственности, после ряда показательных порок, сепаратисты пытались наступать в других системных армиях, и где-то даже достигали успеха. Ударом стало то, что Умбра резко присоединилась к сепаратистам. Такие присоединения планет случались, однако по большей части в начале войны клонов, когда еще сама республика не показала свою силу. Тогда даже планеты Центрального кольца могли войти в состав КНС. Умбра же, если честно, она не имела никаких шансов на то, что переживет такое вступление. Однако с точки зрения стратегии, она имеет свою ценность, ведь от нее прямой путь к Кашейку, планету, на которую уже давно облизываются сепаратисты. И не потому что вуки, сильные рабы и так далее. На Кашейке находятся большие залежи топливных ресурсов. Как мы хотим отодвинуть линию фронта подальше от Кашейка, так и сепаратисты были бы не прочь занять эту планету для себя. А Умбра – это прямой путь к Кашейку. И это как раз в тот момент, когда сам Пиэлл улетит на свою особую миссию, ведь он сам ее себе назначил, та самая миссия с путем Нексуса. Но что нам делать с Умброй? Спросил Пло Кун и Пиэлла. Намерения, смею заверить, у них самые серьезные. Мы уже перебросили туда силы, сообщил Пиэллу. Пусть умбаранцы и восстали, уверен, Скайуокер, Кеноби и часть моих сил смогут подавить восстание. Никуда не годится, фыркнул я. Пожалуй, и я присоединюсь. Насколько мне известно, на Умбре крайне трудные условия, а сепаратисты перебрасывают новые подкрепления к планете. Из всех армий, пока что я смогу организовать подкрепление. Сомневаюсь, что Юларин будет против, кивнула Шаакти. Но все же поговори с ним. Смерть Дарта Мола от руки Флейнгстера, да еще учитывая то, что Мол был вместе с братом, немного побеспокоила Палпатина. Наблюдая в кресле за Корусантом, он размышлял. Джедаи уже точно подозревают его, или его администрацию. Стоит учесть, что каждая маломальски значимая поправка, которая нужна ему для трансформации республики в империю, заставляет напрячься высший совет ордена джедаев. Они не такие, какими их видел Палпатин и какими должны были быть согласно великому плану. Интриги и заговоры должны были ослабить орден, его политические и экономические позиции. Однако орден подходил к намечаемому концу войны в куда более сильном состоянии, чем должен был согласно плану ситхов. И ведь продлить войну никак нельзя, ведь чем больше длится война, тем ближе орден к разгадке тайны Дарта Сидиуса. Возможно, придется узурпировать власть в роли императора куда как раньше, чем он задумал изначально. И еще не стоит забывать про юного Скайуокера. Его успехи неплохи. Убийство Квай-Гона Джинна Яном Дуку сыграло положительную роль. Скайуокер поддался ненависти, да, проиграл, но все же смог уцепиться за тьму и стать хоть чуточку сильнее. Надо бы продолжать давление на него. И сейчас, как раз, ситуация благоприятствует давлению. Он должен показать, что его сторонники, канцлера, имеют куда более эффективный метод решения галактических проблем. Для этого он специально сведет его с Таркиным. Уж что-что, а Уилхаф прекрасно умеет убеждать в своей позиции. И именно такого друга Инакину не достает, чтобы сделать в правильное время правильное решение. И кому, как не Уилхафу, поручить важную миссию, достать путь Нексуса. К Корусанту вело множество дорог и путей, если можно так выразиться. Пути соединяли территории сепаратистов и республики. Тиранус пользовался ими, когда Сидиус вызывал его на планету. Круг поиска джедаев быстро сужался, и следует форсировать некоторые события. Поэтому он поддержал амбициозный план Генштаба по наступлению на внешнее кольцо и созданию флота разомкнутого кольца. Новый виток наступлений, то есть эскалаций, должен создать прецедент, по которому многие джедаи отправятся во внешнее кольцо, что поможет уже ему лучше проворачивать свои дела. Флейнгстар, как самый проблемный, пусть сидит на своем флагмане у Ортпардрона и оттуда координирует атаки. Прочие джедаи тоже рассосредоточатся по галактике, что поможет ему наконец нанести финальный удар по республике. Сзади него возникло изображение. Его кабинет также был экранирован и защищен таким образом, что никто бы не смог понять, с кем он беседует. «Наставник», — кивнул Дуку, склонившись перед ним. «Владыка Тиранус», — приветствовал его Палпатин. «На данный момент нам надлежит приступить к финальной части плана». «Вот так просто?» — спросил Дуку. «Мы еще не закончили подготовку. Тем не менее, джедаи подобрались слишком уж близко к разгадке наших тайн. К сожалению, удерживать их на текущих позициях не представляется возможным. А значит, нам придется действовать быстрее, чем мы планировали изначально. Есть ли театры военных действий, которые ты хотел бы обсудить со мной?» «Мы еще не закончили с Умбарой», — заметил Дуку. «Вы приказали атаковать ее, чтобы отрезать кашик, который стал бы отличным дополнением к нашим планетам. А еще, у нас развивается план по присоединению Зайгерри. Если все пройдет гладко, республику наводнят зайгеррианские работорговцы под защитой КНС. Вы сообщали мне, что это станет прекрасным подспорьем в падении Энакина Скайуокера, как вы и планировали». «Понятно», — кивнул Палпатин. «Однако, думаю, Умбара не столь важна, как Энакин Скайуокер. Он стал героем республики, как и планировалось. Тема с рабством важна персонально для него. Нам следует сосредоточиться на этом моменте. Сейчас уже не важно, кто и какими ресурсами располагает к текущему моменту. Нам надлежит выходить на финишную прямую, владыка. Джедайские ищейки рыщут по всей галактике. И мне стало известно, что на ободе ты сработал не совсем чисто. Отправляйся туда и докончи дело. Что же касательно Скайуокера, это я пока что беру на себя. Пусть джедаи узнают о наличии пути Нексуса. Они и так активно разыскивают его. Вы планируете миссию по поиску этого пути для Скайуокера, и как это поможет его падению? Тебя это волновать не должно, отметил Сидиус. Дуку в последнее время проявляет излишнее любопытство, что раздражало Сидиуса. Я имею собственный план, исполняя который, каждый получит то, что заслужил. После Ободя, когда галактика совершит очередной виток эскалации, ты должен будешь отправиться на Зайгеррию и форсировать присоединение этой планеты к сепаратистам. Все это станет частью падения рыцаря. Хорошо бы еще, чтобы сам Орден поспособствовал падению. Но в последнее время в Ордене многое идет вразрез его планам. Приходится самому, лично подстраивать события. И при этом следует проявлять осторожность, потому что Сидиус не верил, что тени не наблюдают за попытками вмешаться в дела Ордена. Все это иронично. Он просто следовал плану, а в итоге, со стороны джедаев появился тот, кто действует, как ситх. И все это было слишком неожиданно. Более того, этот джедай начал и влиять на свой орден. Поначалу можно было бы рассчитывать на то, что Йода, великий магистр высшего совета, воспротивится изменениям. Однако, скорее всего, Йода считает Флейнгстера своим непосредственным наследником, видит в нем своеобразного Ривана, который изменит орден и предопределит его победу над ним. Сидиус сжал подлокотники кресла. Все же, все идет не так, как он планировал. Изображение Дуку исчезло, а он сбросил капюшон. На Корусант опускалась тьма ночи. Завораживающий вид. Умбара стала своеобразной мясорубкой для республиканских войск. Помимо этого, именно там множество клонов одновременно столкнулись с тем, с кем они до этого сражались бок о бок, с джедаем. Понг Крелл носил звание мастера джедая и являлся джедаем-защитником. И кстати, можно было бы сказать, что я отчасти виноват в его падении. Часть джедаев, не самая большая, пыталась подражать мне и моим действиям. Понг относился к тем, кто считал, что чтобы стать сильным и по-настоящему одолевать соперников, привнести в галактику процветание, ты должен научиться наплевательски относиться к жизни тех, кто не одарен. Одаренный всегда правитель. Он скажет, кому и где умереть. Именно такие воззрения он приобрел в процессе взросления и на войне клонов смог себя проявить в этом. Все клоны, не более чем просто мясные дроиды. Своих солдат я таковыми не считал и постоянно прививал своим подчиненным свои взгляды, но вот Крелл думал иначе. Он сточил множество прекрасных солдат об оборону Рандона и теперь будет доказывать свои воззрения на Умбаре. Что же, надо будет остудить его пыл. Глава 137. Война клонов, 98. Умбара, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Ух, Фэй болезненно потянулась, встав с кровати. Голова, как же она трещит. Да неужели? С сарказмом спросил я, окидывая взглядом женщину. Теперь уже точно женщину. И это единственное, что тебя беспокоит. Хмм, она посмотрела на меня взглядом таким, будто ежесекундно теряет связь с реальностью, а после ее тут же восстанавливает. Я голая. Ага, кивнул я, улыбаясь. Продолжай мыслительный процесс. Авось что-то путное выйдет. Голая, продолжила она. А где я? В моих покоях, очевидно. Точнее, в моей кровати, у меня в комнате, наконец не выдержал я. Ох, Лайт, тяжело вздохнула она, ты не мог бы думать потише. А кто сказал, что я вообще в отношении вас в последнее время думаю? Грустно произнес. И почему ты произнес это таким тоном? Едко спросила она. Разве не нравится тебе мой текущий вид? Она расставила руки, показывая больше свое тело. Шакти всегда говорила, что тебя такой вид может успокоить. Я лишь вздохнул. Нет, все было замечательно. Селеста вон вообще ухахатывалась у меня в мыслях. Призрак не появлялся рядом, потому что Фэй вообще-то умеет рассмотреть призраков силы, которые даже не привязаны к ней. Но вообще, нашла коса на камень. Возможно, когда-то я и мечтал о гареме. Но сидя в этом самом чате, где сидела вся моя братья, я понял, к сожалению, слишком поздно, что желать многого нельзя. Вот-вот, правильно, цени меня. Когда я была у тебя одна единственная, получается у тебя заменилось качество на количество. Это ты-то качество, донесся ехидный голос Нокс. Ты себя переоцениваешь, как для простой собачки, которая отыгрывала роль простой тени. Заткнись, ты вон великой ситх-леди была, с самим героем Тайтона на одном уровне, якобы находилась, с Вишейтом сражалась, а в итоге, все равно проиграла. Не тебе мне говорить о высокомерии. Заткнитесь обе, высказал я свое весомое мнение. Мысленная перепалка тут же замолкла. Фэй, для тебя все, что было, это что-то типа урока. И к слову, тебе под 1000, в каком смысле ты не умеешь использовать детоксикацию? Ты же столько путешествовала по галактике, должна была выпивать с разумными, которым помогала, ведь они точно предлагали. Ну, бывало, призналась она. Знаешь, я ведь на себя множество ограничений повесила, когда отказалась от привычного пути джедая. Как консул я должна была примерять, согласно распоряжениям Ордена и Сената, стороны, которые так или иначе привлекли их внимание. А я, как ты помнишь, отправилась в добровольное, это можно назвать изгнание или паломничество. Я хотела помогать тем, до кого не мог дотянуться наш Орден, а Сенату. Возможно, было и все равно. И вот, чтобы полностью не отсекать себя от впечатлений, я намеренно не использую детоксикацию, хотя и умею ее применять. Просто вообрази, как это оскорбляет разумного. Ты ему помог, допустим, исцелить дочь от ужасной болезни. Он рад и искренне хочет поделиться радостью с тобой. А ты, с пафосно отрешенным видом цедишь алкоголь его какого-то народа и говоришь, такие детские игрушки на меня не действуют. И когда я так это говорил, вот ты-то, как раз и мог бы сказать что-то в таком виде. Помнишь наши спарринги? Твои пафосно-едкие подколки свежи у меня в памяти. Ты ведь не только мне отметины от тренировочного меча оставляешь. А что еще? Психологические травмы для мирной тихой джедайки, отправляя ту на пол. К слову, я бы не назвал тебя относительно мирной. Ты, наверное, из-за треска головы не помнишь. Я встал, подошел к столу, взял бутыль с холодной водой и налил стакан, а после передал Фэй, под ее благодарную улыбку, но ночью ты проявляла изрядный, для скромной женщины, энтузиазм. Просто хотела научиться, он отпила воду и отвела взгляд. А да, хорошо, что Лира спроектировала мою каюту с шумоизоляцией высшей степени. Ну и как тебе? Понравилось? Только тебе хватило бы бесцеремонности спрашивать о том, понравилось ли женщине, когда у нее был ее первый раз, фыркнула Фэй, допив воду. Я вернул стакан на стол при помощи телекинеза и бестактности. Ничего не хочу слышать от голой дамы, что игнорирует возможность одеться вот уже минут 10. Сперва душ, а после одеться, возразила она. Хмм, о, новое сообщение. Мы двигаемся к Умбаре, агась, кивнул я, подтвердив информацию. Системная армия Пиила достаточно сократилась, чтобы вывести сражение на этой планете. Вдобавок, сам Пиил отправился на миссию по поиску пути Нексуса.